Издательство «Лайкбук». Трейси Вульф. Испытание. Стефани, спасибо тебе за то, что сказала «да». Глава нулевая. Играй роль, пока роль не сломает тебя. Хадсон. Мы оказались в полной жопе. И, судя по страху на лице Грейс, она тоже это понимает. Мне хочется сказать ей, что все будет хорошо, но, если честно, и я напуган. Правда, по другой причине, но я пока не готов об этом думать. Сейчас она сидит на моем диване перед пылающим камином, и ее мокрые после душа кудри блестят в его мерцающем свете. Она надела одну из моих футболок и спортивные штаны, которые ей пришлось закатать. Никогда она не выглядела более прекрасной и более беззащитной. При этой мысли меня начинает одолевать еще больший страх. Хотя я и говорю себе, что она совсем не так беззащитна, как кажется, что она может справиться со всем, что обрушит на нее этот грёбаный мир. Совсем, кроме Сайруса. Если я что-то и знаю о своем отце, так это то, что он не останавливается, пока не получает желаемое, и к черту последствия. От этой мысли у меня холодеет кровь. За всю мою паскудную жизнь я никогда ничего не боялся. Не боялся жить и совершенно точно не боялся умереть. Но появилась Грейс, и теперь я живу в постоянном страхе. Я боюсь ее потерять. И боюсь, что если я ее потеряю, то вместе с ней из моей жизни уйдет свет. Я знаю, каково это — жить во мраке. Ведь я провел в нем всю мою чертову жизнь. И я не хочу возвращаться туда. Может, я прочищаю горло и начинаю снова. Может, мне принести тебе что-нибудь попить? Спрашиваю я, но Грейс не отвечает. Я даже не уверен, слышит ли она меня. Она продолжает смотреть на свой телефон, не желая пропустить ни слова из того, что станет известно о состоянии Флинта. 10 минут назад прибыл специалист, приглашенный, чтобы осмотреть его. И ожидание вести о том, сможет ли Флинт сохранить ногу, кажется, длится уже целую вечность. Я знаю, что она хочет сейчас находиться в лазарете вместе с ним. Мы все этого хотим. Но когда он сказал, что хочет побыть один, мы не могли ему отказать. «Ладно, хорошо. Я вернусь через несколько минут», — говорю я ей, поскольку мне, как и ей, отчаянно нужно принять душ. Она все не отвечает, и я начинаю гадать, о чем она думает. Она произнесла всего несколько слов с тех пор, как мы вернулись в школу и обнаружили, что Сайрус одурачил нас, похитив всех учеников, пока мы сражались на острове. Узнать бы, что я могу сделать, чтобы помочь ей, чтобы достучаться до нее, прежде чем все опять полетит в тартарары. Потому что так оно и будет. Доказательством этому служит то, что Сайрус смог заключить новые опасные союзы, а также то, что ему удалось похитить детей самых могущественных сверхъестественных существ в мире. И теперь ему остается сделать только одно — уничтожить все. Чтобы Грейс не пришлось сидеть в одиночестве и молчании, я подхожу к своему собранию пластинок и перебираю их, пока пальцы не останавливаются на альбоме Нины Симон. Я вынимаю винил из конверта, устанавливаю его на проигрывателе, нажимаю кнопку, жду, чтобы игла с шипением опустилась на диск, и комнату наполнил хриплый голос Нины. Я уменьшаю громкость, чтобы это было больше похоже на фоновую музыку, и еще раз посмотрев на неподвижно сидящую Грейс, поворачиваюсь и иду в ванную. Я трачу на душ минимум времени, если учесть, сколько мне надо смыть с себя крови и смерти, и также быстро одеваюсь. Я не знаю, почему так спешу. Не знаю, что именно боюсь увидеть. Мое бешено бьющееся сердце замедляет ритм, когда я вижу Грейс там же, где оставил ее. И я, наконец, признаюсь самому себе. Я не хотела выпускать ее из виду, потому что боюсь, как бы она не осознала, что, выбрав меня, совершила ошибку. Может, это иррациональный страх, раз уж она сказала мне, что любит меня. Раз уж она выбрала меня, несмотря ни на что, зная, каким бременем могут быть мои таланты. Наверняка. Но значит ли это, что я избавляюсь от этого страха? Нет, и близко нет. Вот какова ее власть надо мной. И так будет всегда. «Есть какие-нибудь вести о Флинте?» Спрашиваю я, и, достав бутылку воды из стоящего в углу холодильника, отношу ей. Пока в общем чате ничего нет. Я пытаюсь отдать ей воду, но она будто не замечает моей руки. Тогда я сажусь на диван рядом и ставлю бутылку на стоящий перед нами стол. Она отводит глаза от огня, устремляет свой страдальческий взгляд на меня и шепчет. «Я люблю тебя». Мое сердце снова начинает биться часто игулко. Она выглядит сейчас такой серьезной, слишком серьезной. У нее даже сделался какой-то отчаявшийся вид. И я делаю то, что и всегда, когда мне надо отвлечь ее от тягостных мыслей. Поддразниваю ее, на сей раз с помощью нашей излюбленной фразы из кино. Я знаю. Когда ее сумрачных глаз касается улыбка, я понимаю, что сделал правильный выбор. И, протянув руки, сажаю ее себе на колени, наслаждаясь прикосновением ее тела к моему. Опустив глаза, я провожу пальцем по обетному кольцу, которое я ей подарил. И вспоминаю обет, данный мной в тот день. Вспоминаю убежденность и дрожь в моем голосе, когда я произносил те судьбоносные слова, и у меня теснит грудь. «Знаешь», — говорит она, и я поднимаю взгляд и снова смотрю ей в глаза. «Ты сказал, что если я когда-нибудь предположу, какой обет ты дал, то ты скажешь мне, в чем именно он состоял. Думаю, я поняла, что это был за обет». Я поднимаю одну бровь. «В самом деле?» Она кивает. «Ты дал обет приносить мне завтрак в постель до конца моих дней». Я фыркаю. «Это вряд ли. По утрам ты похожа на гремлина». Ее лицо озаряет улыбка. Первая за целую вечность. «Я просто напоминаю гремлина». Она смеется над своей шуткой, и я тоже смеюсь. Это так здорово снова видеть, как она улыбается. «А, знаю», — говорит она, сделав вид, будто обдумывает альтернативы. «Ты пообещал отдавать мне победу в каждом споре». От этого абсурдного предположения я хохочу во все горло. Она обожает спорить со мной. И вряд ли ей действительно хочется, чтобы я просто сложил оружие и сдался без боя. «Ну уж нет», — она моргает. «Ты когда-нибудь скажешь мне, в чем состоял твой обет?» Она не готова услышать, какой обет я дал, когда еще не знал, полюбит ли она меня. И вместо того, чтобы ответить, я шучу. «Ну и в чем тут веселье?» Она легко толкает меня кулаком в плечо. «Когда-нибудь я это из тебя вытащу», и проводит ладонью по щетине на моем лице. «Ведь на то, чтобы угадать, у меня есть целая вечность, приятель». Внезапно во мне вспыхивает пламя. «Я люблю тебя». Я наклоняюсь и легко касаюсь губами ее губ. Раз, другой. Но Грейс явно хочется не этого. Ее ресницы трепещут. Она берет мою голову в ладони и требует от меня всего, что у меня есть. Мое дыхание, мое сердце, мою душу. Когда мы оба начинаем задыхаться, я отклоняюсь и смотрю в ее ласковые карие глаза. Я мог бы утонуть в их глубине. «Я люблю тебя», — снова говорю я ей. «Я знаю», — поддразнивает она, повторив то, что чуть раньше сказал ей я. «Мой нахальный язык когда-нибудь сведет меня в могилу», — шепчу я, целую ее снова, и в моей голове начинают крутиться мысли о том, как я поднимаю ее и несу на свою кровать. Но она напрягается, и я понимаю, что мое неосторожное замечание о могиле напомнило ей, напомнило нам обоим о том, что мы потеряли и что еще можем потерять. Мое сердце едва не останавливается, когда я вижу слезы в ее глазах. «Прости», — шепчу я. Она быстро качает головой, будто давая понять, что мне не стоит корить себя за промах. Но этому не бывать. Она закусывает губу. Ее подбородок дрожит от сдерживаемой муки, и мне хочется кусать себе локти за то, что когда она рядом, я сначала говорю, а думаю только потом. «Малыш, все будет хорошо», — говорю я ей, чувствуя, как все в моем теле превращается в жидкость. Кости, артерии, мышцы. Все растворяется, и остается то, чем я был бы без Грейс. Пустой, кровоточащей оболочкой. «Что я могу сделать?» — спрашиваю я. «Что тебе нужно?» Она заставляет меня замолчать, приложив к моим губам свои тонкие холодные пальцы. Лука умер напрасно. Нога Флинта, сердце Джексона. «Все. Все это было зря, Хадсон», — шепчет она. Я опять прижимаю ее к себе, держу в объятиях, пока ее терзают воспоминания о том, что мы пережили, и чувствую, как ее дрожь передается мне, потому что знаю, что у меня больше нет оправданий. И обнимая девушку, которую я люблю, девушку, ради спасения которой я готов на все, я понимаю, что мое время вышло, и на меня обрушивается та холодная, жестокая правда, от которой я старался отгородиться весь последний час. Все это моя вина. Все. Все муки, все смерти, вся боль, которую Грейс и остальные испытали на острове, все это моя вина. Потому что я был эгоистом. Потому что я не хотел отказываться от нее. Потому что я был слаб. Я всю жизнь бежал от той судьбы, которую выбрал для меня отец. Но теперь мне ясно. Выбора у меня нет. Эта судьба настигнет меня, хочу я того или нет. Ее не избежать. Второй раз мне это не удастся. Ведь сейчас на кону стоит счастье, Грейс. И когда я, наконец, покоряюсь своей судьбе, мне становится страшно, что это разрушит всё.